Лестница вела в ротонду, где толпа придворных ждала новостей. Офелия с Торном, укрывшись за колоннадой, прошли незамеченными. Окна были занавешены, отчего на всем этаже царил мягкий полумрак. Здесь установили огромный бархатный диван, на котором в томных позах раскинулись фаворитки. Холл санатория теперь выглядел как гарем. Офелии не составляло труда найти здесь Фарука. Дух семьи устремил невидящий взгляд на движущиеся картинки, которые передавал на экран волшебный фонарь. Он выглядел растерянным и, казалось, не отдавал себе отчета в том, где он и что тут делает. «И однако он здесь», — подумала Офелия. Несмотря на равнодушие и слабую память, инстинкт безошибочно привел его сюда. Она пошла за Торном по коридору, который вел восточное крыло санатория. Они миновали множество пронумерованных палат и круглых окон, и, наконец, оказались перед личными покоями Беренильды. На двери висела табличка «Только для акушерок, замужних женщин и вдов». Торн схватил стул и уселся рядом с палатой, с явным намерением остаться здесь до конца. Возбужденная Офелия не сиделась на месте. Она прижалась ухом к двери и сквозь толстый слой дерева расслышала повелительные возгласы. Громче всех звучал голос тетушки Розелины. «Дышите глубже! Вот так! Хорошо! Продолжайте!» Офелия старалась не пропустить ни слова. «Но почему не слышно самой Беренильды?» Девушка с трудом сдерживалась, так ей хотелось нарушить правила и войти. Мысль присутствовать при родах ее пугала, однако еще хуже было оставаться в коридоре. Но тут дверь задергалась на петлях, и Офелия поняла, что должна отказаться от своего намерения, чтобы не возбуждать предметы обстановки. К тому же Беренильде сейчас меньше всего нужна рядом перепуганная девчонка. Девушка посмотрела вглубь длинного коридора. Выкрашенные белой краской двери, обшитые белыми панелями стены, пол выложенный белой плиткой, белые шторы на окнах. От этой монотонной белизны веяло холодом. На аниме, когда женщина рожала, атмосфера была совсем другой. В комнатах толпился народ, соседи забегали справиться о роженице, мебель ходила ходуном, весь квартал пребывал в волнении. Офелия начала прохаживаться по коридору, несколько раз протерла очки, погрызла швы своих перчаток, раздвинула шторы на окне и тут же задернула их обратно, потому что ведущий светских сплетен с эстрады указал на нее пальцем и что-то прокричал в микрофон, после чего девушку ослепили десятки фотовспышек. Часы в санатории пробили 10 ударов, потом один короткий, получасовой и, наконец, 11. Офелия спрашивала себя, как Торну удается сохранять спокойствие. «Ваша тетя почему-то молчит», — сказала она ему. Торн очнулся от своих мыслей и едва заметно кивнул. «Она не закричит даже под пытками». Офелия вдруг вспомнила, что дежурная сестра заговорила с ним как с хорошим знакомым. «Значит, Торн бывал здесь раньше и бывал часто». На каком-то этаже этого санатория в палате за закрытыми дверями, заклейменная черным крестом, находилась его мать, женщина, которая его отвергла, как результат неудачного эксперимента, и которой он, несмотря ни на что, был привязан. Офелия задумалась, существовала ли связь между воспоминаниями матери Торна, книгой Фарука и преступлениями, совершенными в Небограде. И очень хотелось воспользоваться усталостью Торна и задать ему этот вопрос. Но, подумав, она рассудила, что такой способ примирения едва ли можно назвать удачным. Поэтому она сказала, «Вы не уходите. Думаете, Беренильда в опасности?» «Во всяком случае, в уязвимом положении. Если мне удалось проникнуть сюда, значит, то же самое может сделать кто угодно». Паутина сейчас не в состоянии обеспечить ей защиту. Офелия без труда поверила в это. Если Валькирия находилась сейчас в таком же состоянии, как дипломаты, дремавшие в холле, то в случае покушения на Беренильду помощи от нее ждать нечего. «У нас осталось только 13 часов, чтобы спасти посла», — сказала она, нервно массируя себе локоть. «У меня такое чувство, что я предаю его, когда не занимаюсь поисками. И, однако», — объявила она, помолчав, — «я уверена, что наше место здесь». Торн отвел взгляд. Это было простое движение глаз, и ни один мускул на его лице не дрогнул, но от него повеяло таким отчуждением, будто он отошел в другой конец коридора. «Я не знал, что вы так привязаны к моей тетке». Офелия чуть не сказала, что думала о нем то же самое. Торн приучил ее к мысли, что Беренильда — взрослый человек и способна сама за себя постоять. И все же он прервал расследование и прилетел сюда на дирижабле. «Вы заблуждаетесь, думая, что мы тормозим поиски», — продолжал Торн. «У нас нет ни одного шанса обнаружить Хильдегард в стенах Небограда. А здесь такой шанс есть». «Матушка никогда не бросает своих детей», — повторила Офелия, которая только теперь поняла, что хотела сказать Гаэль. «Мастера! Они действительно ваши заложники?» «Хильдегард никогда не покинет полюс без них». «Я уверен, что она не воспользовалась межсемейной розой ветров и скрывается где-то поблизости. Она скоро высунется из своей норы. Мне просто надо подождать». Офелия скривила губы. Опять эта странная мания Торна все делать самому. «Матушка Хильдегард мастерски управляет пространством», — напомнила ему девушка. «Разве она не могла одним щелчком освободить мастеров и исчезнуть вместе с ними?» «Хильдегард и вполовину не так сильна, как вы воображаете». Торн говорил с подчеркнутым спокойствием. Офелия же не находила себе места и снова начала ходить по коридору. Несмотря на бессонную ночь, а может быть именно благодаря ей, она не могла помешать течению своих мыслей. У нее рождались все новые и новые догадки. Даже если Тор найдет матушку Хильдегард, даже если окажется, что она замешана в похищениях, где гарантия, что она им поможет? И что делать, если она не способна им помочь, а люди будут продолжать исчезать? В конце концов, барон Мельхиор был бы следующим в списке, если бы Арчибальд не оказался в ловушке вместо него. Не говоря уж о ней, Офелии, и что если автор анонимных писем придумает другой способ вместо голубых часов? Разволновавшись, она разорвала зубами шов перчатки. И почему же, почему ей больше не удается проходить сквозь зеркала? «Расстегните платье!» Офелия остановилась и посмотрела на Торна. Сплетя пальцы, тот бесстрастно наблюдал за ней. Девушка подумала, не ослышалась ли она? «Достаточно одного рукава», — спокойно уточнил Торн. «Кажется, вас беспокоит рука. Позвольте мне взглянуть». Офелия расстегнула пуговицы на манжете и закатала рукава. Локоть сильно распух, а кожа приобрела синюшный цвет. Офелия привыкла к постоянным ушибам, но не ожидала такого зрелища. «Наверное, я ударилась о перила, когда падала с лестницы. Если бы жандарм меня не подхватил, я бы сломала шею». Торн ощупал опухшее место. «Вывиха нет, даже частичного», — пробормотал он сквозь зубы. «Можете вытянуть руку?» «С трудом». Офелия закрыла глаза, чтобы не видеть, какие манипуляции проводит Торн с ее рукой. То ли от боли, то ли от голода ее желудок судорожно сжался. «А что, мадам Владислава, она по-прежнему нас охраняет?» «Нет», — ответил Торн, — «она меня предупредила, когда вас вызвали к Фаруку, что не смогла попасть в Небоград. Я не знаю, где она сейчас. Когда я нажимаю в этом месте, вы чувствуете боль? А покалывание?» «И то, и другое». Офелия по-прежнему не открывала глаза, надеясь, что Торн скоро закончит свой осмотр. Теперь жгучая боль в желудке распространилась по всему животу. На лестнице я не споткнулась, меня сбили с ног. Пальцы и голос Торна напряглись одновременно. «Кто? Невидимка?» «Во всяком случае, тот, кого я не видела. И вы, судя по всему, тоже. Я не говорю, что меня сбили нарочно, но и неловкость госпожи Владиславы здесь ни при чем. «Автор письма запретил мне появляться при дворе», — добавила она вполголоса, — «а я не послушалась». У Офелии мелькнула мысль о шевалье. От этого ребенка можно ждать худшего. Он вполне способен посягнуть на ее жизнь, даже теперь, когда его лишили дара внушения и изгнали. Но сейчас они наверняка имели дело с человеком, чьи намерения были куда более изощренными. «Семейные штаты соберутся сегодня после полуночи», — объявил Торн. «У невидимок нет никаких поводов меня провоцировать, пока я их защищаю». «Я знаю. Ничего не меняйте в своих планах». Девушка открыла глаза, когда Торн отпустил ее руку. Одна из фавориток только что оставила Фарука и, крадучись, шла по коридору. Увидев Торна с Офелией, она остановилась как вкопанная. Дело было главным образом в Торне. Даже не пытаясь скрыть злость, она так резко повернула назад, что за ней зазвенели все бриллианты. «Вот у кого совесть нечиста», — пробормотала Офелия. «Вы были правы. Некоторые действительно хотят воспользоваться уязвимостью Беренильды». Торн невозмутимо согнул руку Офелию в локте. «Не думаю, что у вас перелом, но пока это неизвестно, держите руку в таком положении и старайтесь на нее не опираться». Офелия с трудом застегнула пуговицы на манжете. Она решила не спрашивать Торна, откуда у него медицинские познания. Сейчас он снова сидел, сутулившись, и, несмотря на его молчание, Офелия видела, как он потрясен тем, что с ней случилось. Легким щелчком она заставила шарф ослабить кольца. Тот соскользнул с ее плеч и обмотал локоть, как повязка. Боль немного утихла. «Торн, по поводу того, что я вам недавно сказала...» Она осеклась на полуслове. На лице у Торна не дрогнул ни один мускул, но его взгляда оказалось достаточно, чтобы она замолчала. «Я отвечаю за вас, и, похоже, плохо с этим справляюсь. Вы были абсолютно правы, и давайте больше не будем об этом говорить. Я хотела бы понять, что вас так сильно рассердило». «Вы хотели бы понять, что меня рассердило?» Торн медленно повторил эти слова. Из-за его северного акцента звук скрежетал, как шестеренки в механизме. Он немного помолчал, словно подыскивая формулировку для ответа. К удивлению Офелии, он достал из внутреннего кармана игральные кости. Они были сделаны очень искусно и мало походили на те, что вырезал в детстве сводный брат Торна. Но Офелия не могла не увидеть их сходство. «Я не верю ни в удачу, ни в судьбу», — объявил Торн. «Я полагаюсь только на теорию вероятности. Я изучал математическую статистику, комбинаторику случайной величины, и нигде в них нет места неожиданности. Вы, кажется, не способны осознать свое дестабилизирующее влияние на такого человека, как я». «Я не понимаю», — пролепетала Офелия, действительно не понявшая ни слова. Торн подкинул кости на ладони и убрал их в карман. «Стоит мне на минуту от вас отвернуться, как вы оказываетесь в самых неподходящих местах. Я думаю, что у вас, как бы так сказать, предрасположенность ко всяким бедам». «И это все, что вас разозлило?» — недоверчиво воскликнула Офелия. «Из-за этого вы хотите, чтобы я уехала с полюса?» Торн помолчал, только пожал плечами и снова задумался. Молчание было таким глубоким, что стали слышны голоса медсестер в палате Беренильды и приглушенные звуки вальса за окнами. Офелия больше не сдерживалась. «Вы сердитесь, потому что я вас оттолкнула?» «Нет», — ответил Торн, не глядя на нее. «Я сержусь на себя, потому что вообразил на минуту, что вы этого не сделаете. Вы вели себя вполне определенно, я все понял. Не будем больше вспоминать тот эпизод». И он снова погрузился в размышления, словно в глубину вод. Офелия не знала, что сказать. Она вдруг остро почувствовала, сама не зная почему, что именно Торн, а не она, шел навстречу беде. Было ли это связано с похищениями, с воспоминаниями о матери, с книгой Фарука? Офелия не знала. Она лишь смутно предчувствовала, что в конце концов Торн будет раздавлен силой гораздо более могущественной, чем его собственная. И от этой силы, чья природа была ведома лишь ему, он с самого начала пытался оградить ее, Офелию. «Торн, с кем вы сражаетесь?» «Я обещал вам...» Пробормотал он, словно говоря сам собой, обещал ничего не скрывать от вас, во всяком случае до тех пор, пока не буду полностью уверен, что есть прямая связь между тем, что я знаю, и тем, что вам угрожает. «Мадемуазель Офелия!» В коридоре появилась медсестра с подносом в руках. На подносе стоял телефон, а его провод змеился за ней по коридору. «Да...» «С вами хотят говорить, мадемуазель». Офелия обменялась быстрым взглядом с Торном и взяла трубку. «Слушаю». «Рада убедиться, что светские сплетни в кои-то веки не врут. Итак, вы в санатории, голубка моя?» «Мадам Кунигунда?» — удивилась Офелия. Торн сделал ей знак продолжать. «Я могу быть вам чем-то полезна?» «Нет, нет, голубка моя, скорее наоборот. Это я вам могу помочь. Давайте встретимся через час возле маяка на Опаловом побережье. Наш милый господин Торн, конечно, тоже может составить вам компанию. Только постарайтесь не встретить жандармов и журналистов». «Я что, простите?» — пролепетала Офелия, окончательно сбитая с толку. «Дело в том, что сейчас мы не можем никуда уйти». «Через час, голубка моя. Я уверена, что вы ни под каким видом не захотите пропустить встречу с матушкой Хильдегард». С этими словами Кунигунда повесила трубку. И в ту же минуту звонкий крик огласил санаторий, крик младенца, крик новой жизни.